самая краткосрочная поездка. «Что-то в последнее время вы зачастили», — заметил министр промышленности и торговли. «Да, немного есть. Понимаете, моя младшая дочь уехала учиться в Европу. Теперь все мои дети подвязаются на мировом поприще. Вот и меня тянет, словно магнитом, подвязаться на мировом поприще». Премьер-министр громко рассмеялся. Все тоже посмеялись с ним вместе. Но начальник планового управления уловил в смехе премьера скрытую тревогу. Послышался легкий шум, и на пороге кабинета появились нарядно одетые женщины. Одна за другой, касаясь руками татами, они склонились в изящном поклоне. Кругом словно посветлело. За высокими звонкими голосами женщин никто, кажется, не заметил, как задребезжали фусума и закачалась люстра. Раздел 4. В первых числах октября начала свою работу особая парламентская комиссия по принятию мер против землетрясений, созданная по инициативе группы депутатов как от правящей партии, так и от оппозиции. Чуть позже совещательная геодезическая комиссия при Министерстве просвещения совместно с Управлением метеорологии образовала специальную группу по изучению изменений в земной коре японского архипелага. Почти одновременно над аналогичными проблемами начало работать одно из отделений геологического общества Японии. Специальная группа, разместившаяся в здании отдела прогнозирования землетрясений, попыталась было через Министерство просвещения добиться чрезвычайных ассигнований. Однако выяснилось, что отдел прогнозирования уже третий год получает достаточно крупные суммы для всеяпонской системы автоматических станций наблюдения, так что надеяться на чрезвычайное ассигнование не приходилось. Тогда спецгруппа поспешила обратиться за помощью к особой парламентской комиссии. Но и с этим ничего не вышло. Независимо от своей партийной принадлежности, депутаты от районов, терпевших ущерб из-за стихийных бедствий, оказались бессильными что-либо сделать без согласия избирателей. Таким образом, спецгруппа топталась на месте и, в конце концов, начала свою работу со всестороннего изучения уже имевшихся данных. В Японии начиналась осень, но лето медленно сдавало свои позиции. Даже в сентябре, после осеннего равноденствия, зной лизал раскаленным языком в землю, словно дразня измученных людей. Но всему наступает конец. Выцветшее небо стало синее и глубже. По ночам влажное душное марево уже не окутывало ярко сияющие фонари. Люди, освобождаясь от мучительных воспоминаний о грозном лете, начинали приходить в себя. К счастью, в этом году небольшим был ущерб от тайфунов и наводнений. Но в некоторых районах, как, например, в городе Мацусира провинции Нагано, по-прежнему днем и ночью беспрестанно трясло. В середине сентября на край Санрику два раза обрушилось довольно сильное цунами. Пострадал от цунами, возникшего в результате подводного землетрясения, район Немура на Хоккайдо. Продолжались извержения на Кюсю. Начал действовать вулкан на острове Сакурадзима, и Управление метеорологии официально предупредило население об опасности. Но все эти сообщения приобрели характер местных новостей и перестали служить темой для разговоров. В центре внимания снова были спортивные новости, осенние моды, новые танцевальные ритмы, конфликт в Центральной Африке, новый курс после политических преобразований в Китае, политические перевороты в Центральной и Южной Америке, проект посадки на Марсе американской космической станции, которую после нескольких неудач наконец решено было осуществить этой осенью. В газетах появился ряд статей о коррупции на строительстве атомных электростанций и о резком увеличении наркомании среди молодежи и подростков. Раскрыта была большая организация по торговле наркотиками, связанная с международным преступным синдикатом. На осенней выставке автомобилей всеобщее внимание привлек электромобиль, развивающий скорость 160 км в час. Это была машина на воздушной подушке для индивидуального пользования, выставленная одной фирмой без всякой предварительной рекламы. По всей Японии ежедневно происходили сотни ощутимых землетрясений. Трещины в стенах, разваливающиеся дома, покривившиеся многоэтажные железобетонные здания теперь почти перестали привлекать внимание. Начинался осенний сезон отдыха. Много туристических групп отправилось за границу. Множество туристов приехало в Японию. Экскурсионные автобусы наводняли курортные и исторические места. По прозрачному ярко-голубому небу изредка проплывали легкие кучевые облака. В горах, тронутых первым багрянцем, раздавались песни молодежи. Колосья раннего риса уже отяжелели и золотом клонились к земле. По долинам вместе с пчелами жужжали мини-комбайны, которые теперь были почти в каждом крестьянском хозяйстве. Министерство сельского хозяйства и лесоводства заявило, что и в нынешнем году ожидается небывалый урожай риса, который значительно превысит прошлогодний. Япония обычной, ничем не отличавшейся от предыдущих лет походкой, шагала к осени. Так же, как города, села, люди, погода и природа. Да, и природа, на первый взгляд.